さうごうごうおう、プリオスあと一本でボクサーうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅうぅう Рэпер Сева, давай я тебе яичко отрежу, а? Чё, не хочешь, сука, да? А я тебе всё равно отрежу, мразь! Ёбаная попса! Ненавижу! А, это ж Сева, правда, с ноги по крышкам! Заткнись, сука! Тварь! Ненавижу повсю! Вырубите нахуй это дерьмо! Внутри! Вырубите нахуй это дерьмо! Но он не знает ничего. Первый день, новый жизнь. Сраный попса! Я подыхаю от ненависти к попсе, блядь.